А может быть, возлюбленная родина теперь не казалась им такой желанной, как в первые годы изгнания? Умерли их отцы и матери? Живы ли супруги? А сыновья? Помнят ли их сыновья? Многие оставили их детьми, а теперь у них самих дети. Полибий, самый молодой среди заполнивших корабль людей, быстро взбежал по лесенке и остановился, окинув взглядом палубу, гребешки волн и далекий, едва проглядывающий в тумане берег. Всю ночь, охваченный волнением, он обдумывал книгу, которая должна рассказать о событиях 4-го года 152-й Олимпиады, переломного в судьбе мира и в его судьбе. 168-й год до нашей эры, год битвы при Пидне и отправление в изгнание тысячи ахейцев. Полибий в своем труде датировал события по Олимпиадам. В такой же ясный летний день, выполнив возложенные на него обязанности посланника в Египте, он высадился в западной гавани Коринфа, не подозревая, что через несколько дней ему придется отправиться в другое, долгое путешествие на рамейском корабле. На том корабле, доставившем его в Остию, он был юношей, а его спутники — зрелыми людьми в расцвете сил. Теперь они — старики, а он в их возрасте. Тогда на палубе нельзя было повернуться. Теперь можно побежать на корму или нос, никого не задев. Мог ли он думать тогда, что его жизнью, его надеждой станет история? По губам Полибия скользнула улыбка. Вспомнился забавный случай в доме Эмилия Павла, о котором он узнал незадолго до отъезда. Павел застал дочурку в слезах. Прижимая к груди неподвижное тельце щенка, Эмилия хныкала: «Папа, умер мой Персей!» «В добрый час, дочка!» — радостно воскликнул Павел. Включать ли этот эпизод в книгу, чтобы проиллюстрировать присущее ромеям суеверие, — думал Полибий. — Или это даст повод обвинить меня в том, что я, подобно Тимею, засоряю историю мелочами? — Полибий! — послышался резкий оклик. Полибий обернулся. Перед ним стоял сгорбленный старец с тяжелым неподвижным взглядом. В лице что-то знакомое, но имени его вспомнить не удалось. — Ты написал историю, — проговорил старец, отчеканивая каждое слово. — И, наверное, тебе хочется знать, как нам жилось эти годы. — Это входит в мои планы, — ответил Полибий. — Входит в планы, — язвительно повторил старец. — Но завтра мы разъедемся, и ты не узнаешь об ахейцах, бежавших по дороге к местам назначения, пойманных ромеями и распятых на крестах. Ты видел когда-нибудь своего соотечественника распятым на кресте? — Молчишь, — продолжал старец после паузы. — А я не только видел, но и снимал с креста своего близкого друга. Мы вместе с ним выбрали один город, и его привезли туда, чтобы казнить при мне. Я до сих пор вижу его пустые глазницы, выклеванные птицами. Ты напишешь об этом, Полибий? Но ведь я пишу историю, а не трагедию, — возразил Полибий. Я так и думал, — яростно выкрикнул старец. Ведь в своей шестой книге ты, захлебываясь от восторга, воспеваешь ромейские порядки. Восторгаешься государственным устройством и храбростью смертельных врагов своего отечества, умалчивая об их коварстве и жестокости. Скажи, для кого ты написал свой труд? Прежде всего для эллинов. Я хотел их предостеречь от решений и действий, гибельных для Эллады. Ведь судьба ясно показала, что она повернулась к ней спиной. «Не судьба отвернулась от эллинов», — строго произнес старец. «Ты отвернулся от Эллады, обратившись лицом к Ромеям. Ты вступил в Рим в цепях».